Миних, утешая принцессу, вырвал у нее согласие на арест Берона и его сторонников, но прежде всего регента. Однако, согласившись на переворот, принцесса решительно отказалась от личного участия в нем. Фельдмаршал оказался перед выбором: произвести переворот единолично и немедленно, имея в виду слабохарактерность и болтливость Анны, или по той же причине рисковать собственной головой, так как, нет сомнения, принцесса поделилась бы содержанием разговора с своей бывшей воспитательницей, с прекрасным графом Линнером и бог весть еще с кем. Миних принял совершенно авантюристическое решение. Он направился во дворец, где продолжал находиться Берон со всем семейством, в сопровождении кареты, которую выдавал за карету принцессы. Кто бы усомнился в присутствии в ней самой Анны? Ссылаясь на волю якобы сидевшей в карете принцессы, он преспокойно проследовал наполовину регента и арестовал его в ночном белье, вырвав из самого спокойного и благополучного сна. Под арест была взята и вся семья регента. Маленький император Иоанн передан под опеку матери. Следующим состоялся арест Бестужева Рюмина, как правой руки Берона. И патрон, и его помощник помещены в Шлиссельбургскую крепость. 9 ноября принцесса провозгласила себя единовластной правительницей Российской империи до совершеннолетия собственного сына. Двумя днями позже ее указом принц Антон получил чин генералиссимуса, а вторым лицом в империи стал, как и следовало ожидать, фельдмаршал Миних. Старый вояка достиг своей цели и одержал самую значительную в своей карьере победу, не пролив на этот раз ни капли крови. Высокие чины розданы всем тем, кто еще недавно были союзниками Берона, а главным образом Бестужева-Рюмина. Наверное, стоит добавить, что все эти события разыгрались во дворце, где продолжает стоять на пышнейшем катафалке тело покойной императрицы, и не прекращаются бесконечные траурные церемонии. Петербург. Дом цесаревны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета, Мавра Шувалова и Лесток. Ну вот и у праздника. Вот и дождались светлого Христова воскресенья. Мало что сынка императора родила, при престоле приспособилась, угнездилась. Теперь еще и регента истребила. Глядишь, не сегодня-завтра короноваться будет. Чем не императрица российская Анна II? Видишь, какие они, Иоанны, цепкие да ловкие. Своего не упустят, чужое из горла выдерут. Не то что иные царевны. Это мы будем сиднем сидеть, подарочком, что украдкой, в память батюшки-то нашего купчишки из-под полы совать будут, радоваться. Прими, царевна, скатерочку не обижай, скушай яблочко ласковое, коврик вот тоже возьми, только имени не поминай, как бы разговоры не пошли. А вы давайте, давайте, голубчики, нам все сойдет, мы каждому товару рады. За каждый подарочек ножки поклонимся, даром, что роду царского, даром, что по отчеству Петровны величаемся. Перестань, Маврушка, без тебя тошно. Уймись. Тошно цесаревне-то нашей правду слушать. Не в слободе Александровой сидеть, а про безделье свое слушать тошно. Да какое там безделье? Не мели-то ерунды. Что тебя расхватило? Так ли еще расхватит? Который год после кончины маменьки сидим на бережку у омута глубокого, на белгорючем камушке, слезками умываемся, доброй судьбы дожидаемся. Может, Бог чего и пошлет на сиротство наше горькое? Как же так и послал? И в народе говорится, Бог-то Бог, да сам не будь плох, сам о себе побеспокойся. Да вот, кстати, и господин Лесток идет. Давай, матушка, у него спросим. Человек он чужестранный. Порядки наши ему со стороны-то виднее. Пусть скажет, чья правда. Цесаревнина или Маврушкина? Да ладно тебе, доктор, успеешь накланяться. Ты лучше нам скажи, как на твой глаз, так и сидеть нашей цесаревне Сиднем до скончания века. Каждой приблудной овце дорогу уступать, по чужой струне ходить. Аль, может, самой о престоле позаботиться, отеческом, законном, завещанием материнским подтвержденным.